У нас тут без тебя получилась небольшая путаница. Твои коды в протоколах пришлось перебрасывать на сотрудника и двух лаборантов, которых у нас и в помине не было. Будто бы работали, но как раз недавно уволились, и с концами. Ход дела ясен? — Еще бы! — с искренним сочувствием ответил аспирант. — Значит, вы мои дискеты с кодами им еще не отдавали? — Если я скажу нет, то ты уж договаривай до конца. Идет? — Идет, товарищ полковник. — отчеканил аспирант, окончательно убедившись, что сидит в шапке невидимки бывшего советского, но и до сих пор самого секретного производства, и что шапка-невидимка исправно действует на полную мощность. — По 50 образцам источники отсутствуют, товарищ полковник. — Ну, ты потише давай, — в меру нахмурился зав. отделом. — Как, то есть, отсутствует? — Велика Россия. Часто в ней что-нибудь теряется. Я, признаюсь, грешен. Хотел тряхнуть этих америкашек, деньги нужны были до зарезу, но я изогнал им партию образцов из своей собственной вены. И он закатал на левой руке рукав до локтя. Вот, пожалуйста, до сих пор пятно не прошло. Брак, квалификации нет. Ну, а источником я закодировал, извините, маленькая шутка, психиатрическую больницу номер 6 города Скотопригоньевска. Долго они ее искать будут, а она совсем рядом. Густые брови полковника медслужбы потеряли свою уставную укладку и вдруг оказались как бы на разных уровнях. Он посидел немного, пока они сами собой не выровнялись как надо, а после этого медленно и тягуче вздохнул по самые пределы своих мощных легких. — Ты хоть сам-то разберешься, что где спрятать, где что стереть? — с немного смутной деловитостью спросил он, выдыхая. — Коллег не подставишь? — Никаких проблем. Все разбросаю куда нужно. Главное, чтобы аспиранта Ганнибала Дроздова не существовало так же основательно, как и этих привидений, которые работали у нас лаборантами. — Тут тоже, я вижу, никаких проблем. Как-то даже покорно развел руками зав. отделом. — Да ты даешь, конспиратор! — Уж извините, товарищ полковник, я готов считать компенсацией хотя бы то, что на мне не будет судимости. — Ладно, не мелочись. Усмехнулся полковник, и было теперь видно, что он окончательно освоил новость, и она органично совместилась с его представлением о действительности. «За это ты мне просто напишешь небольшую инструкцию и отчетик по всем методам исследований. А то эти стиляги задают всякие вопросы сотрудникам, а никто толком не может ответить, как эти исследования проводились. Хочешь залечь на дно, так помоги товарищам тебя прикрыть. — Я помогу, — твердо пообещал аспирант. — Там еще 3 новых партии пришло, ты уж сделай их поскорей. Только днем тут не появляйся, понимаешь? Еще бы. — Тут Гена все-таки осталась. — Маленькая проблема, я тебе скажу, — совсем отеческим тоном предупредил аспиранта начальник. — Нас сверху просили усилить режим. Для ночной работы теперь нужно особое разрешение. С визой. Слишком много тут у них всякого товара накопилось. Но я договорюсь, с кем надо. Будешь приходить к 4, а лучше к 16:30. А потом действуй как привидение. Это верно сказал. Тебе свет для работы обязательно нужен? Совсем не нужен. Там все результаты на табло светятся. Ну, отлично. Отлично, тогда держи конспирацию. Вечером старайся никому на глаза не показываться. Знаешь сам, этим ребятам из охраны я не очень-то доверяю. Кто-нибудь может настучать. В общем, попрощался, прошелся для виду, потом дверь запер и валяй. Идет? Все баксы за эту партию твои. Получив боевое задание, аспирант покинул кабинет начальника, зашел к себе в комнату и 15 минут машинально перебирал всякие дрожавшие в его руках бумаги. Он сидел и ни о чем не думал, хотя в голове у него происходило какое-то плотное и целенаправленное движение. Будто бы он отрешенно смотрел на праздничную московскую демонстрацию, которая шла и шла в сумерках дождливого дня и несла транспаранты с одним и тем же лозунгом Пока у нас такой бардак, мы непобедимы.